«Капитан Лысенко, у вас есть какие-то версии и предположения? Может, вам уже все ясно? Или мы сюда явились языки почесать? А, Игорек?» «Я, Степан Варфоломеич, всегда думаю. Даже если языком, как вы выразились, чешу. Когда языком чешу, я даже особенно активно думаю». Лысенко вздохнул. «Со вторым стрелком полные непонятки. Зачем, спрашивается, было стрелять в покойника? И не раз, а три раза. Пойду, как говорится, и еще раз гада пристрелю. Только почему-то мимо. И оружие солидное, бандитское. Вывод напрашивается пока один. Приводили отчитаться. Предположим, есть такая пара — стрелок, хозяин. Хозяин заказывает нашего Кузнецова и ждет, например, внизу в машине. Стрелок делает свое дело, докладывает хозяину, и они оба идут проверить. И тогда хозяин стреляет еще. Из неутоленного чувства мести. Чем-то он крепко ему насолил, покойник. Так не было посторонних в это время, Игорь Анатольевич? Робко сказала Катя. Не было никого. Только девушка, которая приходила к Морозову. И делась потом неизвестно куда. А зачем нам посторонние? Стрелок, может, в этом подъезде и живет. Тот же Томашевский. У него, кстати, и ключи были от квартиры Кузнецовых. Кузнецова им сама оставила цветочки поливать. Сделать копии в любой мастерской, полчаса работы и пятерка денег. Мастерскую нужно поискать, думаю, отыщется где-нибудь неподалеку. Он мог войти и еще раз, когда Кузнецов был уже мертв. А заказчик тот самый телемастер. Томашевский. Выяснили, где он был во время убийства. Говорит, что дома Степан Варфоломеич. Смотрел телевизор. Жена подтверждает. Жена что хочешь подтвердит. Из какого оружия был убит Кузнецов? Выяснили? Из пистолета ТТ, предположительно. А экспертиза что говорит? Официального заключения нет, пока навскидку. Сегодня обещали сделать по всем позициям. А что насчет телемастера, которого опознали Томашевские? Работаем. Кстати, сам Томашевский упорно не хотел его узнавать. Говорит, память на лица плохая. А по-моему, просто не желал. Опознала жена, а потом вроде и он признал. Кстати, то, что сам Томашевский упорно не хотел его узнавать, говорит явно не в его пользу. Но жена же его узнала? Может быть, он ее предупредить не успел, Степан Варфоломеич. Очень на то похоже. Предъявляйте Кузнецовой и далее всем, кто был на этом пикнике. Устанавливайте личность. Кто-то же его привел. А если никто не опознает? Значит, сам Томашевский и привел. Тогда все сходится. К нему этот телемастер и приходил. Ниночка, мне с вами поговорить нужно. Игорь Михайлович Емец подвинул хлипкий больничный стул и тяжело сел. Стул под его большим телом скрипнул, но устоял. Чего только этот стул не видел и не слышал за свою нелегкую больничную жизнь. «Очень серьезный у нас с вами разговор будет, Ниночка». Он сам не знал, с чего начать. Эта худая, бледная молодая женщина, с виду почти девочка, ожидала сейчас самого худшего. В ее взгляде была такая обреченность, что ему стало не по себе. Этот взгляд, казалось, говорил: «Я и сама уже все знаю. Опухоль уже дала метастазы, и никакое лечение не поможет. Димка останется сиротой». Что же он молчит? «Ну что ж ты ее мучаешь?» — укорил он сам себя. «У нее, бедняжки, еще и мужа убили». «Так вот, Нина Анатольевна...» Доктор Емец зачем-то перешел на официальный тон, чем еще больше напугал Нину. Она начала тихонько приподниматься на своих подушках, не сводя глаз с хирурга, пока не села совершенно прямо. Но он почему-то все отводил взгляд. «Так вот, мы вас прооперировали!» С натугой продолжил он и зачем-то расправил складочку на Нинином одеяле. «Сделали все анализы. Опухоль, Нина Анатольевна, у вас вполне доброкачественная была. Так что все назначения я вам отменяю. Оставим только витамины и препараты железа. Гемоглобин нужно поднять. Ну и, может быть, снотворное пока. На днях снимем швы и поедете домой». «Как доброкачественное?» Не поняла Нина, пытаясь все-таки поймать его взгляд. «Почему доброкачественное? Это что же?» Она запнулась и с трудом сглотнула. «У меня, выходит, все в порядке? А как же опухоль?» «Опухоль мы вам удалили. Но еще раз повторяю, она оказалась доброкачественной. Все анализы это подтвердили». «Это ошибка?» «Это ошибка, Игорь Михайлович. Вы от меня что-то скрываете. Не обманывайте меня, прошу вас. Скажите правду». Ее глаза перебегали с одного предмета на другой, нигде не задерживаясь дольше секунды. Она словно только что увидела крупным планом соседнюю кровать со смятым бельем, линялые шторы, капельницу с перевернутой пустой бутылкой, свои тапочки рядом с кроватью. Голова закружилась, она бессильно откинулась на подушке. Этого не может быть. Он обманывает ее. Непонятно зачем, но он обманывает ее. Да, она поняла. Ее просто отправляют домой умирать. Безнадежных больных выписывают домой. Никому не нужно, чтобы больные умирали на больничных койках и портили статистику. Значит, все кончено. Она судорожно сглотнула. Во рту было почему-то совершенно сухо. «Успокойтесь!» Емец тяжело положил огромную красную лапу на Нинину худую бледную руку и с сочувствием посмотрел на тонкую шею в вырезе больничной сорочки. Тесемки у ворота свисали как-то особенно трогательно. «Ошибки никакой нет». «Так как же?» Он, наконец, нашел в себе силы не отвести взгляд. «Нужно же ее как-то успокоить». «Сильный стресс. Такая же сильная вера в выздоровление. Вы ведь волновались перед операцией. У вас был стресс». Знал бы он, как она волновалась перед операцией, и какой у нее был стресс. Она еле слышно прошелестела. «Да, наверное». «Так что снимем швы вам, Ниночка, и поедете домой. Так ведь? Самостоятельно уже ходим. Зачем-то спросил он, хотя сколько раз видел, как Кузнецова самостоятельно ходила по отделению. «Ходим», — машинально согласилась Нина. «А показываться больше не нужно будет?» «Непременно нужно. Через 3 месяца приедете, возьмем опять все анализы, посмотрим вас на УЗИ, потом еще через 3/2. Такой случай. Опухоль есть опухоль. Она иногда такие коленца выкидывает». Он ласково провел по Нининой руке, сжал ее ладонь. Щеки Нины медленно розовели. «Игорь Михайлович...» «Что, прелесть моя?» Он снова обрел уверенность. «Я, конечно, читала о таком вот у соседки в газете, но я не знала, что так действительно бывает. Я думала, только с очень верующими людьми». «Все мы верим в разное и по-разному. Человеческий организм — очень сложная штука, и мы не знаем еще, на что он способен. Иногда бывает достаточно малейшего толчка, какой-то крошечной химической реакции, и все. Мы не знаем от чего, но так бывает. Мы всего лишь хирурги, мясники. У нас один способ помочь, а у природы тысячи, миллионы своих путей. Так что все бывает». Вставая, он еще раз потрепал ее по руке. «Очень редко, но бывает». Вообще-то он хотел сказать о врачебной ошибке. Но она поняла, что он говорит о чуде. «Я думаю, его все-таки жена убила». «Эх, Катерина, куда тебя занесло?» Не выдержал Лисенко. «Она же в больнице была. Сама докладывала, что там мышь не прошуршит. И что ей как раз снотворное вкололи». «Да, я помню». И Томашевский тоже перспективная версия. «Но я тут все думала. Во-первых, снотворное — это, конечно, очень сильный аргумент. Но когда человек сильно взволнован, он может и не заснуть, даже наоборот. А выйти там можно запросто в любое время суток, через пропускник. Во-вторых, в это время приходила еще рыжая, которая якобы к Морозову шла, а у Морозова ее не обнаружили. И никому в подъезде она не приходила». «Так не признается в этом никто, Кать», — возразил Бухин. «Кому нужно, чтобы жена узнала? А что не выходила, так утром под шумок и вышла, никто и не заметил». «Ой, мудришь ты, Катерина!» — Банников хмыкнул. «Снотворное не подействовало, вышла через пропускник. А назад? Тоже через санпропускник? Или она перед операцией еще и по деревьям для тонуса лазила? Кстати, какой там этаж?» 2-й. Катя изо всех сил старалась сдержаться. Ладони у нее горели. «Деревья там большие и старые. Залезть можно запросто. Но к ее окну близко ни одно не подходит. Я смотрела». «Это ты, Катюша, молодец, что смотрела». Шатлыгин, похоже, и не думал над ней смеяться. «Это ты умница. Хороший сыщик должен все варианты просчитывать, даже самые невероятные». «Вот смотрите, он ее бросил, выгнал из квартиры, да еще с ребенком, а у нее раковая опухоль. Поводов достаточно. Может быть, ей жить остается считанные месяцы, а ей о ребенке думать нужно. Что она ребенку оставит? У нее же самой ничего нет? У нее ведь и близких никого нет, только отец, сильно пьющий. Я справки навела. Она от отчаяния на все могла пойти. Оружие где взяла? Купить что угодно можно, хоть ТТ, хоть гранатомет. А Мартиан со своими отпечатками она специально там бросила, чтобы на Томашевского навести, ведь она знала, что он у них остался, и у нее была возможность этот пистолет из квартиры Томашевских забрать. Подруга ей полностью доверяет и вообще выгораживает. Я хочу сегодня вечером подъехать в эту самую больницу и попытаться пройти через санпропускник. Если я туда свободно войду и выйду, значит, и любой сможет. И нужно опросить тех, кто в тот день дежурил вечером на пропускнике. Может, ее видели. И рыжая эта, которая к Морозову приходила, это, скорее всего, Кузнецова и есть. Она знала, что Морозов к себе девок водит, и что никто этому не удивится. И Кузнецов свою невесту, Малышеву, попросил в этот день переночевать у родителей. Спрашивается, зачем? Если бы он с мужчиной встречался, то он бы ее о таком не просил, тем более если с Томашевским. А вот если с женщиной, тем более с женой. Я думаю, ни Малышева не захотела бы с ней видеться, ни сама Кузнецова лицезреть эту самую Анжелику. Нет, я сегодня все-таки поеду в больницу. «Ну зачем тебе, Кать, по больницам бегать?» — не выдержал Бухин. «Перспективные версии разрабатывать нужно, пока время не ушло. Да и спала она. Медсестра видела». «Эта медсестра врет и не краснеет», — отрезала Катя и сама покраснела. «Она могла с медсестрой договориться, заплатить ей в конце концов». «Ладно, хорошо. Пусть Кузнецова. Только куда приткнуть тогда телемастера? Он, кстати, приходил на час раньше. Его приход как раз совпадает со временем убийства. Ну, плюс-минус полчаса. А рыжая эта пришла уже позже. А телемастер к кому приходил?» «Да кому угодно. К девушке своей приходил и не застал. Под дверью посидел и ушел. А телемастером зачем назвался? А девушка его замужем. За другим телемастером. Я смотрю, девушки у нас сплошь замужние или беременные». «Кстати, — серьезно сказал Лысенко, — в твою стройную версию не укладывается второй стрелок. Кто стрелял второй?» «Вот смотрите, как получается», — гнула свое Скрипковская. «Анжелика Малышева была невестой брата Юрия Шумейко, а потом невестой убитого Кузнецова. Значит, очень может быть, что все они знакомы. Это как-то хитро завязано. Олег Шумейко покупал машину у Нечаева для этой самой Анжелики, а она ушла к Кузнецову, которого тоже убили. И еще этот телемастер Виктор, может, он тоже как-то связан с Шумейко? И вообще, может, этого Кузнецова Шумейко убил из ревности?» «Ты как-то определись, Катерина. Жена его убила или все-таки из ревности?» Лысенко ехидно сверкал голубыми глазками. Катя сегодня его явно забавляла. Нина весь день пролежала молча. Так плохо ей не было даже тогда, когда она убила Сергея. Операции, последующие за ней почти двое суток забытья, не дали ей в полной мере почувствовать весь кошмар происшедшего. У нее была только одна задача, как у раненой волчицы, любой ценой дать выжить своему ребенку. Теперь же то, что она сделала, обрушилось на нее с неумолимой силой. То, что в первый момент она восприняла как чудо, как дар Божий, теперь обернулась наказанием. «Он наказал меня, чтобы я жила еще долго, до глубокой старости, и всю жизнь помнила, что я его убила. Теперь я здоровая, молодая женщина, убийца. Убила ради денег, квартиры. Убила просто потому, что он полюбил другую. А я его любила?» Приходила Васька, посидела рядом с молчащей Ниной, попыталась ее накормить, но Нина есть отказалась наотрез. Васька чуть не плакала, пробовала даже спекульнуть своей беременностью, но Нина упорно смотрела куда-то поверх Васькиной головы и только отвечала: «Васенька, я потом поем, обязательно поем, ты не волнуйся, а сейчас ты иди». Васька рассказала, что у них с Герой был обыск, но она все понимает. В милиции просто обязаны их с Геркой подозревать. Хотя это, конечно, обидно, и соседи теперь на нее смотрят. Но это все чепуха. По всей видимости, обыск задел Ваську все-таки гораздо меньше, чем сегодняшний Нинин отказ от еды. И она, посидев еще немного, ушла домой расстроенная. К соседке по палате пришли родственники. Нина лежала лицом к стене и делала вид, что спит. Несколько раз ей казалось, что в шепоте соседки проскальзывали слова «убили мужа», и она только сильнее закрывала глаза. «Убили, убили, я его и убила». Наконец посетители ушли, и соседка, поскрипев немного кроватью, тоже угомонилась. Вскоре послышался ее тихий храп. Тогда она встала и подошла к окну. Уже темнело. Самое противное осеннее время. Нина любила сумерки. Время между собакой и волком, но не осенью. Особенно, когда на улице, как сегодня с утра, моросит. Она посмотрела, как стекают тонкие извилистые струйки, и прижалась к стеклу лбом. «Ничего уже нельзя изменить», — с тоской подумала она. «Ничего. От этого не проснешься». Катя Скрипковская подошла к корпусу, где лежала Нина Кузнецова, уже в темноте. Она нарочно выбрала это время, когда, по ее предположениям, Кузнецова могла покинуть больницу. У санпропускника, через который Катя намеревалась войти, было практически темно, хотя ступени освещались рассеянным светом из окна. Дождь к вечеру прекратился, но капли шурша падали с мокрых деревьев. Катя вспомнила свой первый приезд сюда и тихо порадовалась тому, что она сегодня в куртке и кроссовках. Она поднялась на крыльцо и надавила на кнопку звонка. Где-то за дверью раздался резкий продолжительный трезвон, но открывать не спешили. Она надавила еще и еще раз. Все напрасно. Тогда она повернула ручку и потянула дверь на себя. Та оказалась не заперта. «Эй, есть кто дома?» На стуле, отодвинутом от стола, висела коричневая вязаная кофта, которая, видимо, и должна была обозначить присутствие персонала. Катя пересекла помещение пропускника, открыла дверь и вошла в помещение первого этажа. Навстречу ей по слабо освещенному коридору неторопливо шла очень полная немолодая уже женщина в белом халате и домашних клетчатых тапочках, разрезанных спереди. Очевидно, это была обладательница коричневой кофты. «Вы к кому?» — спокойно спросила она, увидев выходящую из дверей Катю. «Во второе хирургическое», — также спокойно ответила ей Катя. «А, — протянула женщина, — идите». Катя не спеша прошла мимо нее к лестнице. И тут женщина спохватилась. «Халат-то есть у вас?» — запоздала, прокричала она Кате вслед. «Есть!» — ответила ей Катя уже из-за поворота на лестницу. Халата у нее не было. Она без помех дошла до предостерегающей надписи «Второе хирургическое отделение». «Без халата и сменной обуви не входить». С сомнением посмотрела на свои мокрые кроссовки. Потом сняла их и в одних теплых носках, также без помех, прошла длинным коридором, мимо столовой, из-за притворенной двери, которой доносились голоса, звяканье, смех. Должно быть, дежурные сестры и ординаторы ужинали. Прошла мимо пустого места дежурной медсестры и подошла к 12-й палате, но входить сразу не стала, а двинулась дальше. Остекленная дверь без надписи, непосредственно перед 12-й палатой, вела на черную лестницу, совершенно темную. На двери наличествовал замок, который при беглом осмотре оказался тем, что Катя и ожидала, не более как бутафорией. Она снова надела кроссовки, тихо спустилась вниз и оказалась совсем рядом с дверью пропускника. «Так я и думала», — удовлетворенным шепотом сказала Катя. Она подошла к двери, постучала и заглянула внутрь. Коричневая кофта была уже на своей владелице, которая пила чай с печеньем. «Ну», — сказала она, посмотрев на Катю, — «что, нашли вторую хирургию?» «Да», — ответила Катя, — «нашла. То есть я хотела спросить, до которого часа нужно уйти?» «Да когда хотите», — ответила добродушная толстуха, — «хоть ночью». «А если вас не будет?» — поинтересовалась Катя. «Да куда ж я оденусь?» — удивилась дежурная. «Ну, в туалет там выйдете, заснете или еще как-нибудь». «На столик положите», — непонятно ответила коричневая кофта. «И двери покрепче прикрывайте, а то дует». «Хорошо», — согласилась Катя и вернулась в коридор. «Что положить на столик?» — недоумевала она, поднимаясь по черной лестнице к 12-й палате. «Пропуск? Так его никто не спрашивал». Все еще недоумевая, она постучала в дверь 12-й палаты и вошла.